должностях и любви к ближнему. С ближним надобно обходиться ласково, не делая даже и видом оскорбления. Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце прикладывается как бы камень. Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить любовным словом. Брату грешащему покрой его, как советует святой Исаак Сирин. Простри ризу твою на согрешающем и покрой его. Мы все милости Божией требуем, как церковь поет, аще не Господь бы был в нас, кто доволен, цел, сохранен бытие от врага, купно же и от человека убийцы. Мы в отношении к ближним должны быть как словом, так и мыслью чисты и ко всем равны, иначе жизнь нашу сделаем бесполезною. Мы любить ближнего должны не менее, как самих себя, по заповеди Господней, возлюбивши ближнего своего, как сам себе. И не так, чтоб любовь к ближним, выходя из границ умеренности, отвлекала нас от исполнения первой и главной заповеди, то есть любви Божией, как о сем поучает Господь наш Иисус Христос в Евангелии. Иже любит отца или матерь, паче мне, несть мне достоин. И иже любит сына или черь, паче мне, несть мне достоин. О сем предмете весьма хорошо рассуждает святый Дмитрий Ростовский. Там видна неправдивая к Богу, в христианском человеке любовь, где тварь со творцом сравнивается, или более тварь, нежели творец, почитается, а там видна правдивая любовь, где один создатель паче всего создания любится и предпочитается.